Глава третья. «Эй, стойте! Не будьте ослом!» «Легко сказать», — пробормотал осел и пустился прочь. Современная сказка. Человек в плаще заметил Кривошеина, повернулся к нему всем корпусом, посмотрел в упор. «Господи, что за примитив-детектив?» — возмутился Кривошеин. «Нет бы следить за моим отражением в витрине или прикрыться газетой. Пялиться, как неандерталец на междугородний автобус. Инструкции у них нет, что ли?» Читали бы хоть комиксы для повышения квалификации. Раскроешь такими преступления, как же? Его разобрало зло. Он подошел вплотную к человеку. «Послушайте, почему вас не сменяют? Разве на сыщиков не распространяется закон о 7-часовом рабочем дне?» Тот удивленно поднял брови. «Валя?» — услышал аспирант мягкий баритон. «Валентин, разве ты меня не узнаешь?» Кривошеин заморгал, вгляделся и присвистнул. «Так это же, стало быть, вы, дубль, Адам Геркулес. Вот оно что, а я-то думал. А вы, выходит, не Кривошеин, то есть Кривошеин, но из Москвы». «Точно». «Ну, здравствуй, здравствуй, Валька, Адам, пропавшая душа, здравствуй». Они стиснули друг другу руки. Кривошеин рассматривал обветренное загорелое лицо Адама. Черты его были грубые, но красивые. «Все-таки хорошо, Валька, постарался. Смотри-ка». Только в светлых глазах за выгоревшими ресницами пряталась робость. «Много теперь будет Кривошеиных Валентинов Васильевичей. Можешь звать меня Адамом, я возьму себе это имя». «Где же ты был, Адам?» «Во Владивостоке, господи», тут усмехнулся, как бы сомневаясь в своем праве шутить. «Во Владивостоке и около». «Ну, здорово!» Кривошеин с завистью посмотрел на него. «Монтировал в портах оборудование?» «Не совсем. Взрывал подводные скалы. Вот, вернулся работать. А не страшно?» Адам прямо посмотрел на Кривошеина. «Страшно, но, понимаешь, есть идея. Попробовать вместо синтеза искусственных людей преобразовывать в машине матки обычных. Ну, погружаться в жидкость, воздействовать внешней информацией. Наверное, можно, а?» Адам все-таки робел, понимал, что робеет, и досадовал, что из-за этого выношенная им идея выразилась так нескладно. «Хорошая идея», — сказал аспирант. Он с новым любопытством поглядел на Адама. «В сущности, не такие мы разные, или это внутренняя логика открытия?» «Только уже было, Валь. Погружали они в нашу родную стихию различные части тела. Кажется, уже погружали и целиком. И получается?» «Получается, только вот с последним опытом еще не ясно». «Так это же здорово! Понимаешь, ведь это тогда можно устроить в фото информации искусство в человека с отбором по принципу обратной связи и...» Адам, все так же сбиваясь и робея, изложил Кривошеину свои мысли об облагораживании человека искусством. Но аспирант понял. «Мы должны в своей работе исходить из того, что человек стремится к лучшему», — с улыбкой процитировал он записи из дневника Кривошеина. «Из того, что никто или почти никто не хочет сознательно делать подлости и глупости, а происходят они от непонимания». «В жизни все сложно, не сразу разберешь, скверно ты поступаешь или нет. Это я и по себе знаю. И если дать человеку ясную и применимую к его психике, к его делам и поступкам информацию, что хорошо, что скверно, что глупо, и ясное понимание того, что любая его подлость или глупость рано или поздно по закону большого счета обернется против него же, тогда ни его, ни за него можно не опасаться. Такую информацию можно вводить и в машину-матку». «Как, и это уже было?» – удивился Адам. «Нет, было лишь смутное понимание, что нужно. Что без такой информации все остальное не имеет смысла. Так что твоя идея очень кстати. Она, как выражается в академических кругах, заполняет пробел». «Послушай», — вдруг взъярился Кривошеин. «И ты с такой идеей ходил за мной, как сыщик, слонялся под окнами. Не мог окликнуть или войти в квартиру». «Понимаешь», — замялся Адам, — «я ведь думал, что ты это он. Проходишь мимо, не замечаешь, не признаешь. Подумал, не хочет видеть. У нас с ним тогда такое вышло». Он опустил голову. «Да, и в лаборатории не был». «В лаборатории? Но ведь у меня нет пропуска, а документы Кривошеина, там их знают. А через забор?» «Через забор». Адам смущенно повел плечами. Ему эта мысль в голову не пришла. «Человек вырабатывает небывалые дерзости, замыслы и идеи, а в жизни, боже мой!» Кривошеин неодобрительно покачал головой. «Избавляться надо от этой гаденькой робости перед жизнью, перед людьми. Иначе пропадем, и работа пропадет». «Ну ладно», — он протянул ему ключи. «Иди, располагайся, отдыхай. Всю ночь вокруг да около бродил, надо же». «А где он?» «Хотел бы я сам знать, где он и что с ним. Аспирант помрачнел. Попробую выяснить все. Позже увидимся. Пока, он улыбнулся. Все-таки здорово, что ты приехал. Нет, человека не так просто сбить с пути, мысленно приговаривал Кривошеин, направляясь к институту. Великое дело, большая идея, могут подчинить себе все, заставят забыть и об обидах, и о личных устремлениях, и о несовершенстве. Человек стремится к лучшему, все правильно. Мимо мчались переполненные утренние троллейбусы и автобусы. В одном из них аспирант заметил Лену, она сидела у окна и рассеянно смотрела вперед. Он остановился на секунду, проводил ее взглядом. «Ах, Ленка, Ленка, как ты могла?» Чтение дневника произвело на аспиранта действие, которое не произвело бы ни на кого другого. Он будто прожил этот год в Днепровске заново. Сейчас он был просто Кривошеин, и сердце его защемило от воспоминания об обиде, которую ему, да, ему, нанесла эта женщина. «Я знаю, к чему идут наши исследования, не будем прикидываться. Мне лезть в бак. Мы с Кравцом производим мелкие поучительные опыты над своими конечностями. Я недавно даже срастил себе жидкой схемой порванную давным-давно коленную связку и теперь не прихрамываю. Все это, конечно, чудо медицины, но мы-то замахнулись на большее, на преобразование всего человека. Здесь смельчить нельзя. Так мы еще 20 лет протопчемся около бака, и лезть именно мне, обычному, естественному человеку. Кравцу в баке уже делать нечего. В сущности, предстоит испытать не машину-матку, а себя. Все наши знания и наши приемы слова доброго не стоят, если у человека не хватит воли и решимости подвергнуть себя информационным превращениям в жидкости. Конечно, я не вернусь из этой купели преобразившимся. Во-первых, у нас нет необходимой информации для основательных переделок организма и интеллекта человека. А во-вторых, для начала этого и не надо. Достаточно испытать полное включение в машину-матку. Доказать, что это возможно и не опасно. Ну и что-то в себе изменить. Так сказать, сделать первый виток вокруг Земли. А это возможно? А это не опасно? Вернусь ли я из этой купели с орбиты, с испытаний? Вернусь? Сложная штука машина-матка. Сколько нового в ней открыли, а до конца ее не знаем. Что-то мне не по себе от блестящей перспективы наших исследований. Мне сейчас самое время жениться, вот что. К черту осторожные отношения с Ленкой. Она мне нужна. Хочу, чтобы она была со мной, чтобы заботилась, беспокоилась и ругала, когда поздно вернусь, но чтобы сначала дала поужинать. И поскольку синтезом дублей уже все ясно, пусть новые кривошейные появляются на свет не из машины, а благодаря хорошим, высоконравственным взаимоотношениям родителей. И пусть осложняет нам жизнь, я за. Женюсь. Как мне это раньше в голову-то не пришло. Правда, жениться сейчас, когда мы готовим этот эксперимент. Что ж, в крайнем случае останется самая прочная память обо мне, сын или дочь. Когда-то люди уходили на фронт, оставляя жен и детей. Почему мне нельзя поступить так сейчас? Возможно, это не совсем благонамеренно жениться, когда есть вероятность оставить вдову. Но пусть меня осудят те, кто шел или кому идти на такое. От них я приму. 12 мая. Выходи за меня замуж, Ленка. Будем жить вместе. И пойдут у нас дети, красивые, как ты, и умные, как я, а? А ты действительно считаешь себя умным? А что? Был бы ты умный, не предложил бы такое. Не понимаю. Вот видишь, а еще рассчитываешь на умных детей. Нет, ты объясни, в чем дело, почему не хочешь выйти за меня? Она воткнула в волосы последнюю шпильку и повернулась от зеркала ко мне. Обожаю, когда у тебя так выпячиваются губы. Ах ты мой Валька, ах ты мой рыжий. Значит, у тебя прорезались серьезные намерения. Ах ты ж моя прелесть. Подожди, я высвободился. Ты согласна выйти за меня? Нет, мой родненький. Почему? Потому что разбираюсь я в семейной жизни чуть больше тебя. Потому что знаю, ничего хорошего у нас не получится. Ты вспомни, мы хоть раз о чем-нибудь серьезном говорили? Так, встречались, проводили время. Вспомни, разве не бывало, что я прихожу к тебе, а ты занят своими мыслями, делами и не рад, даже недоволен, что я пришла? Конечно, ты делаешь вид, стараешься вовсю, но ведь я чувствую. А что же будет, если мы все время будем вместе? Значит, ты меня не любишь? Нет, Валечка. Она смотрела на меня ясно и печально. И не полюблю. Не хочу полюбить. Раньше хотела. А ведь если по совести, с умыслом с тобой сблизилась... Я думаю, этот тихий да некрасивый будет любить меня и ценить. Ты не представляешь, Валя, как мне это было нужно – отогреться. Только не отогрелась я возле тебя. Ты ведь меня тоже не очень любишь. Ты не мой, я вижу, у тебя другая наука. Она зло рассмеялась. тоже напридумывали себе игрушек. Наука, техника, политика, война, а женщина так, между прочим. А я не хочу быть, между прочим. Известно, мы бабы дуры, и все принимаем всерьез, любви, меры не знаем и ничего с собой поделать не можем. Ее голос задрожал, она отвернулась. Я бы тебе это все равно сказала. Ошиблась ты снова, Ленка. Впрочем, подробности ни к чему. Я ее выгнал. Вот сижу, отвожу душу с дневником. Значит, все было по расчету. Не люби красивенького, а люби паршивенького. Загорелось мне создать здоровую семью. Холодно, ох, как холодно. А за что меня любить, Фраските? У меня и Франков. Ну ты брось, Ленка не такая, а какая? И, в общем, она верно сказала. Разве я этого сам не понимал? Еще как. Но раньше меня устраивали такие легкие отношения с ней. Вас устроит, как говорят в магазинах, предлагая маргарин вместо сливочного масла. Ничто в жизни не проходит даром. Вот я и сам изменился, осознал, а она все долбает. Поддался книжной иллюзии, чудак, захотел отогреться. И это все. Ничего больше в моей жизни не будет. Такую, как Ленка, мне не найти. А на дешевые связи я не согласен. Не захотела ли она стать моей вдовой? Холодно. Мы утратили непосредственность, способность поступать по велению чувств. Верить без оглядки, потому что верилось, любить, потому что любилось. Возможно, так вышло потому, что каждый не раз обжегся на этой непосредственности, или потому что в театре или в кино видим, как делаются все чувства, или от сложности жизни, в которой все обдумать и рассчитать надо, не знаю. Нежность душ, разложенная в ряд Тейлора. Разложили. Теперь нам надо заново разумом постигнуть, насколько важны цельные и сильные чувства в жизни человека. Что ж, может быть и хорошо, что это требуется доказать. Это можно доказать. И это будет доказано. Тогда люди обретут новую, упрочненную рассудком естественность чувств и поступков. Поймут, что иначе не жизнь. А пока холодно. Ах, Ленка, Ленка, бедная, запуганная жизнью девочка. Теперь я, кажется, в самом деле тебя люблю. В половине девятого утра. К лаборатории новых систем подошел следователь Анисимов. Дежурный старшина Головорезов сидел на самом санцепеке на крыльце флигеля, привалившись к дверям. Фуражка надвинута на глаза. Вокруг раскрыта рта и по щекам ползали мухи. Старшина поддергивал мускулами лица, но не просыпался. «Сгорите на работе, товарищ старшина», — строго произнес Анисимов. Дежурный сразу проснулся, поправил фуражку, встал. «Так что, все спокойно, товарищ капитан, ночью никаких происшествий не было». «Понятно. Ключи при вас?» «Так точно». Старшина вытащил из кармана ключи. «А как мне их вручили, так они и при мне. Никого не впускайте». Анисимов отпер дверь флигеля, захлопнул ее за собой. Легко ориентируясь в темном коридоре, заставленном ящиками и приборами, нашел дверь в лабораторию. В лаборатории он внимательно огляделся. На полу застыли желеобразные лужи. Подсохшие края их заворачивались внутрь. Шланги машинной матки вяло обвисали вокруг бутылей и колб. Лампочки на пульте электронной машины не горели. Рубильники и электросчета торчали вбок. Анисимов с сомнением втянул в себя тухловатый воздух, крутнул головой. Потом снял синий пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула, закатал рукава рубашки и принялся за работу. Прежде всего, он промыл водой, поднял и поставил на место тефлоновый бак, свел в него отростки шлангов и концы проводов. Потом обследовал силовой кабель, нашел внизу на стыке стены и пола разъеденное кислотами и обгорелое место короткого замыкания, взял в вытяжном шкафу резиновые перчатки, добыл из слесарного стола инструменты, вернулся к кабелю и принялся зачищать, скручивать, забинтовывать изолентой оплавленные медные жилы. Через несколько минут все было сделано. Анисимов, отдуваясь, разогнулся, врубил электроэнергию. Негромко загудели трансформаторы ЦВМ-12. Зашуршали вентиляторы обдувки. Взвыл, набирая обороты, мотор вытяжки. На пульте электронные машины беспорядочно замерцали зеленые, красные, синие и желтые лампочки. Анисимов, покусывая от волнения нижнюю губу, набрав большую колбу воды из дистиллятора, стал доливать ее во все бутыли. Достал из стола Кривошейна лабораторный журнал и, справляясь по записям, принялся досыпать в колбы и бутыли реактивы. Окончив все это, стал посреди комнаты в ожидании. Трепещущий свет сигнальных лампочек перекидывался от края к краю пульта, снизу вверх и сверху вниз, метался, как на взбесившейся кинорекламе. Но постепенно бессистемные мерцания стали складываться в рисунок изломанных линий. Зеленые прямые оттенялись синие и желтые. Мерцание красных лампочек замедлилось, вскоре они погасли совсем. Анисимов напряженно ждал, что вот-вот в верхней части пульта вспыхнет сигнал «Стоп». 5 минут, 10, 15, сигнал не вспыхнул. «Кажется, работает». Анисимов крепко провел ладонью по лицу. Теперь надо было ждать. Чтобы не томиться попусту, он налил в ведро воды, нашел в коридоре тряпки и вымыл пол. Потом обмотал изолентой оборванные концы проводов от шапки Мономаха, прочел записи в журнале, приготовил еще несколько растворов, долил в бутыли. Делать больше было нечего. В коридоре послышались шаги. Анисимов резко повернулся к двери, вошел старшина головорезов. «Товарищ капитан, там ученый-секретарь Хелобок просится войти, говорит, что у него к вам разговор. Впустить?» «Нет, пусть подождет. У меня к нему тоже разговор». «Слушаюсь». Старшина ушел. «Что ж, придется поговорить и с Гарри», — усмехнулся Анисимов. «Самое время напомнить ему недавние события». 17 мая. А ведь слукавил тогда Гарри Харитонович, что де некогда ему диссертацию писать. Слукавил. Вчера, оказывается, состоялась предварительная защита его докторской на закрытом заседании нашего ученого совета. У нас, как и во многих других институтах, заведено, прежде чем выпускать диссертанта во внешние сферы, послушать его в своем кругу. На днях будет официальная защита в Линкольном КБ. Ой, неспроста Гарри лукавит, что-то в этом есть. 18 мая. Сегодня я постучал в окошечко, возле которого некий институтский поэт, на всякий случай пожелавший остаться неизвестным, написал карандашом на стене. «Первой формы будь достоин, враг не дремлет. Майор Пронин». Я как раз достоин, поэтому Иоганн Иоганович впустил меня в закрытую читальню и выдал для ознакомления экземпляр диссертации КТН Г.Х. Хелобока на соискание ученой степени доктора технических наук на тему «Впрочем, об этом нельзя». Ну, братцы, во-первых, упомянутая тема вплотную примыкает к той разработке блоков памяти, которую когда-то вели мы с Валеркой, и получается, что Гарри был едва ли не автор и руководитель ее. Прямо это не сказано, догадаться можно. Во-вторых, он предался вольной импровизации в части истолкования и домысливания полученных результатов и основательно заврался. В-третьих, у него даже давно известные факты, установленные зарубежными системотехниками и электронщиками, идут за фразой «исследованиями установлено». Как же наш ученый совет-то пропустил такое? Месяц май, половина людей в командировках и отпусках. Нет, ему это так не пройдет. 19 мая. «Ты арифметику знаешь?» — спросил Кравец, когда я изложил ему суть дела и свои намерения. «Знаю, а что? Тогда считай. 2 дня на подготовку к участию к защите, плюс день защитный. Плюс месяц нервотрепки после нее. Ты ведь не маленький, знаешь, что такие штуки даром не проходят. Что больше весит? Месяц наших исследований, результаты которых со временем повлияют на мир сильнее всей нынешней техники, или халтурная диссертация, которая ни на что не повлияет? Одной больше, одной меньше и все. Да, а теперь я тебе расскажу другую арифметику. Вот мы с тобой одинаковые люди, одинаковые специалисты. Кое в чем ты даже меня превосходишь. Но если я сейчас подойду к тому же ученому секретарю Хелобоку и, не особенно утруждая себя обоснованиями, заявлю ему, что практикант Кравец глуп, не разбирается в азах вычислительной техники, даже арифметику знает слабо, портит приборы и тайком пьет спирт, что будет с практикантом Кравцом? Вон из института и вон из общежития. И пропал практикант. Никому он ничего не докажет, потому что он всего лишь студент. Вот такую же силу по сравнению с нами наберет Хелобок, став доктором наук. Я тебя убедил? Я его настолько убедил, что он тут же отправился в библиотеку подбирать выписки из открытых литературных источников. Могу еще обосновать. Нам надо подумать не только об исследованиях, но и о том, что когда-то придется защищать правильные применения открытия. А это мы не умеем, этому надо учиться. Да к черту осторожное обоснование. В конце концов, живу я на свете или мне это только кажется? 22 мая. Все началось обыкновенно. В малом зале КБ собралась небольшая, но представительная аудитория. Гарри Харитонович приколол к доске листы ватмана с разноцветными схемами и графиками, картинно стал возле и произнес положенную 20-минутную речь. Допущенные слушали, испытывая привычную неловкость. Одни не совсем понимали, о чем речь, другие кое-что понимали, кое-что нет, третьи все понимали. И кто такой Гарри Хеллабок, и что у него за работа, и почему он ее засекретил. Но каждый уныло думал, что нечего соваться в чужой огород, да и достаточно ли он сам совершенен, чтобы критиковать других. Обычные сонные размышления, благодаря которым в науку прошмыгнула уже не одна тысяча бездарей и пройдох. Гарри кончил. Председательствующий прочел отзывы. Приятные отзывы, ничего не скажешь, кто же станет неприятные представлять на защиту. Для меня серьезной неожиданностью было лишь то, что и Аркадий Аркадьевич дал отзыв. Затем были выступления официальных оппонентов. Известно, что такой официальный оппонент. Он, чтобы оправдать свое название, отмечает некоторые недоделки, некоторые несоответствия, а в целом работа соответствует, автор заслуживает. Впрочем, не буду грешить, оппонент из Москвы очень квалифицированно поиздевался над всеми положениями диссертации и дал понять, что ее можно раздолбать, но он сделал это настолько тонко и осторожно, что его вряд ли понял сам Гарри. А в целом работа заслуживает. И, наконец, кто желает выступить? Обычно к этому времени все чувствуют отвращение к происходящему, никто ничего не желает, диссертант благодарит и все. Зав. Лаборатории В. Кривошеин сделал глубокий вдох и выдох. К этому времени я осознал, что скандал получится серьезный, и поднял руку. Гарри Харитонович был неприятно поражен. Я, как и он, говорил 20 минут и в развитии своих доводов передавал членам совета журналы, монографии, брошюры, в которых излагались без ссылок на Хеллабока защищаемые им результаты. Затем воспроизвел на доске его схему, неважно чего именно, тем более, что единственным достоинством ее была оригинальность, и доказал, что поскольку то схема на частотах требуемого диапазона работать не будет. В зале стало шумно. Затем выступил кандидат наук В. Иванов, прилетевший не без моего звонка из Ленинграда. Он тоже уточнил приоритетные данные и разобрал оригинальную часть диссертации. Речь Валерки была исполнена эрудицией и тонкого юмора. В зале стало еще бодрее, и пошло. Мой старый знакомец Жалбек Баубекович Пшимамбеков стал уточнять у Гарри, а как же в схеме номер 2 осуществляется... Об этом тоже не стоит. Хеллабок не знал как, но попытался отбиться порцией разжижающей мозги болтовни. За ним вступили в интересный разговор другие работники КБ. В заключение вступил главный инженер КБ, профессор и лауреат, его фамилию не рекомендовано упоминать в суе. «Мне с самого начала казалось, что здесь что-то не то», — начал он. «Словом, не помогла Хеллабоку первая форма, раздолбали его диссертацию, как бог черепаху. На Гарри жалко было смотреть». Все расходились по своим делам, а он скалывал с доски роскошные ватманы, и упругие листы, свертываясь, били его по усам. Я подошел помочь. «Спасибо уж, не надо», — пробурчал Хеллабок. «Что, довольны? Сами не защищайтесь и другим не даете. Легко живете, Валентин Васильевич, природа наделила вас способностями». «Хорошенькое дело, легко», — пишу я. «Зарплата в 2 раза меньше, чем у вас, отпуск тоже, а работа и забот сверх головы». «Сами себе прибавляйте забот-то. Зачем вам было в это дело вмешиваться?» Гарри, сворачивая листы, взглянул на меня многообещающе и зло. «Об институте надо думать, не только о себе, да обо мне. Ну да не здесь нам об этом говорить. Это ж как водится. Но все равно я сейчас себя удивительно хорошо чувствую. Такое ощущение, что сделал, если не более значительное, то, несомненно, более нужное дело, чем наше открытие. Прищемил гада. Значит, можно?» И не так страшно, как казалось. Теперь из-за будущее нашей работы как-то не так опасаюсь. Можно одолевать и такие проблемы. А на работу это все-таки повлияло, пробормотал Анисимов Кривошеин, наблюдая за машиной маткой. Эх, да что только не влияет на работу. 29 мая. Сегодня был вызван предсветлый очи Азарова. Он только что вернулся из командировки. Вы понимаете, что вы наделали? «Ну, Аркадий Аркадьевич, ведь диссертация... Речь не о диссертации Гарри Харитоновича, а о вашем поведении. Вы подорвали престиж института. Да как подорвали?» «Я высказал свое мнение». «Да, ну где высказали? Как высказали?» «Неужели трудно понять, что во внешней организации вы не просто инженер, который стремится свести научные счеты с кем-то, ну, Гарри накапал, а представитель института системологии? Почему вы не высказали свое мнение на предварительной защите? Я не знал о ней». «Все равно вы могли даже после нее изложить свое мнение моему заместителю, оно было бы учтено». Это вольтамперновым-то. Оно не было бы учтено. Я вижу, мы не договоримся. Какие у вас планы на дальнейшее? Увольняться не собираюсь. Я вам этого и не предлагаю, но мне кажется, что вам еще рано руководить лабораторией. Ученый, работающий в коллективе, должен учитывать интересы коллектива и уж во всяком случае не наносить ему вред своими действиями. Полагаю, что на предстоящем конкурсе вам трудно будет пройти на должность заведующего лабораторией. Все, я вас не задерживаю. Вот так. Сейчас по всему институту раздается оскорбленное индюшиное бауботанье. Инженер против кандидата, супротив доктора. Стараниями Гарри дело представляется так, будто я сводил с ним счеты. Вспоминают старые мои грехи: выговор, аварию в лаборатории Иванова. Завхоз Матюшин носится с идеей взыскать с меня деньги за нанесенный ущерб. Спохватились, что я не представил годовой отчет о работе, хотя тема 154 кончается лишь в этом году. Поговаривают, что надо образовать комиссию по проверке работы в лаборатории. Недоброжелатели кричат, доброжелатели шепчут сочувственно и с оглядочкой. Здорово ты Хилобока приделал, так ему болвану и надо. Ну, теперь тебя съедят. И советуют, куда перейти. Так вы бы вступились. Ну, видишь ли, разводит руками тот же теплый парень Феня Загребняк. Что я могу? Это же не моя специальность. Все-таки гнусная жизнь узкого специалиста. Сытая, обеспеченная, но гнусная. Все его жизненные интересы сосредоточены вокруг каких-нибудь там элементов пассивной памяти. Да и то не любых элементов, а на креатронах. Да и то не на любых креатронах, а на пленочных. Да и то не из любых пленок, а только из свинцово-оловянных. Рабочий, крестьянин, техник, инженер широкого профиля, учитель и даже канцелярист могут найти применение своим силам и знаниям во множестве занятий, предприятий и учреждений, а этими треклятыми пленками занимаются в 2-3 институтах на весь Союз. Куда деваться в случае чего бедному Фене? Сиди и не чирикай. В сущности, узкая специализация – это способ самопорабощения. Поэтому у нас в среде узких специалистов почти никогда не бывает, чтоб все за одного, кроме случаев, когда этот один Азаров. Все на одного, это другое дело, это легче. Поэтому и разгораются страсти при каждом нарушении научной субординации. «Ты ж каждого так могут провалить», — возопил Вольтампернов. «И пошло. Ладно, перетерпим, выстоим. Главное, дело сделано. Я ведь знал, на что иду, но противно. Сил нет, как противно». Анисимов погасил папиросу, впился взглядом в машину. В расположении шлангов что-то медленное неощутимо изменилось. Они будто напряглись. По некоторым прошла дрожь сокращений. И Анисимов даже вздрогнул. Первая капля из левого темно-серого шланга звонко ударилась о дно бака. Анисимов приставил к баку лесенку, взобрался по ней, подставил ладонь под шланг. За минуту в нее набралась лужица густой золотистой жидкости. Под ней, как под увеличительным стеклом, вырисовывались линии кожи. Он сосредоточился. Кожа исчезла. Обнажились красные волоконца мышц, белые косточки, фаланг, тяжесть сухожилий. «Ах, если бы они это знали и умели», — вздохнул он. «Опыт бы пошел не так. Не знали. И это повлияло». Он выплеснул жидкость в бак, спустился на пол, вымыл руку под краном. Звон капель из всех шлангов теперь звучал по-весеннему весело и дробно. «Работа!» «Крепка же ты машина», — с уважением сказал Анисимов Кривошеин. «Крепка, как жизнь». Ему явно не хотелось уходить из лаборатории, но, взглянув на часы, он заспешил, надел пиджак. «Доброе утро, Матвей Аполлонович!» — радостно приветствовал его Хилобок. «Уже работаете?» «Я вот вас дожидаюсь, сообщить хочу». Он приблизил усы к уху Анисимова. «Вчера в квартиру Кривошеина эта женщина, его бывшая, приходила, Елена Ивановна Коломиец, что-то взяла и ушла. И еще там кто-то был. Всю ночь свет горел». «Понятно. Хорошо, что сообщили. Как говорится, правосудие вас не забудет». «Что ж, я всегда, пожалуйста, мой долг». «Долг-то долг», — голос Анисимова стал жестким. «А не движут ли вами, гражданин Хилобок, какие-либо иные превходящие мотивы?» «То есть, какие такие мотивы?» «Например, то, что Кривошеин провалил вашу докторскую диссертацию». Лицо Гарри Харитоновича на мгновение раскисло, но тут же выразило оскорбленность за человечество. «Вот люди, а! Уже успел кто-то сообщить. Ну что у нас за народ-то такой? Вы подумайте, ах ты ей-богу. Ну что вы, Матвей Аполлоныч, как вы могли сомневаться? Я от чистого сердца. Да не так уж сильно повлиял Кривошеин на защите, как вам рассказали. Там посерьезнее его специалисты были и одобряли многие, а он, известно, завидовал. Ну и, конечно, порекомендовали доработать. Ничего особенного, скоро снова буду представлять. Ну, впрочем, если у вас ко мне есть недоверие, то смотрите сами. Мое дело сказать, а там всего вам доброго. Всего хорошего. Гарри Харитонович удалился вне себя, и с того света достает его Кривошеин. «Крепко вы его, товарищ капитан», — одобрил старшина. Анисимов не услышал. Он смотрел вслед Хилобоку. «Все одно к одному. Поневоле задумаешься. А стоит ли?» «Давай напрямую, Кривошеин. Ведь можешь грабануться в этом опыте. Очень просто. По своей же статистике удачных и неудачных опытов. Наука наукой, методика методикой. Но с первого раза никогда как следует не получается. Закон старый». А ошибка в этом опыте – не испорченный образец. Ведь выходит, что я полезу в бак просто как узкий специалист по этому делу. Такая у меня специальность, как у Фении Загребняка, криотронные пленки. Но могу и не лезть, никто не заставит. Смешно, просто из-за неудачно сложившейся специальности погружаться в эту сомнительную среду, которая запросто растворяет живые организмы. Из-за людей? Да ну их! Что мне, больше других надо, буду жить спокойно для себя, и будет хорошо. И все станет ясно, последней холодной ясностью подлеца. И всю жизнь придется оправдывать свое отступление тем, что все люди такие не лучше тебя, а еще и хуже. Все живут только для себя. И придется поскорее избавиться от всех надежд и мечтаний о лучшем, чтобы не напоминали они тебе, ты продал. Ты продал и не вправе ждать от людей ничего хорошего. И тогда совсем холодно станет жить на свете. Старшина Головорезов что-то спрашивал. Что? Я говорю, смена скоро будет, товарищ капитан? Ведь в 22:00 заступил. Неужели не выспались? Весело сощурил на него глаза Анисимов. Час-полтора еще поскучать вам придется, потом снимут, обещаю. Ключи я возьму с собой, так надежней. Никого сюда не впускайте.